Любовь на авось. Боюсь упасть в ваших глазах, но «Юнону и авось» в Линкоме я никогда не смотрел, хоть спектакль идет более 30 лет. А тут каникулы у дочери. Короче, мы решили пойти. Вообще считается, что это спектакль о любви, хотя я оценил его несколько по-другому. Сюжет, в принципе, очень прост. Графу Рязанову, играет Дмитрий Певцов, император Александр I поручает наладить контакты с Калифорнией, которую в те времена занимали выходцы из Испании. Для этого ему вручают два корабля российского флота, «Юнону» и «Авось». Снаряжают их подарками и товарами. После долгого путешествия граф Рязанов прибывает в Калифорнию, где его очень тепло встречает губернатор. На вечер этого же дня назначен бал по случаю 16-летия дочки губернатора Кончиты. И, естественно, граф и другие офицеры получили приглашение. Кончита – очаровательная девушка, у которой в жизни все хорошо. Она дочь губернатора, у нее уже есть великолепный жених-испанец, да и вообще она гражданка Америки. На балу граф Рязанов, которому за 40, охмуряет юную Кончиту, и почти тем же вечером вступает с этим 16-летним ребенком в интимную связь. Для Кончиты это была романтика и любопытство, много ли из ее подруг спали с русским, да еще с графом. Но о чем в это время думал Рязанов, большой вопрос. Дамы скажут, что он думал сердцем. На балу граф, как и положено русскому человеку, много выпил, поэтому думал не сердцем и, конечно же, не головой. Ну, естественно, все тут же узнали о грехопадении. Разгневанный и убитый горем губернатор дал русским 4 часа, чтобы они отсюда убрались и больше сюда ни ногой. Граф Рязанов, протрезвев, поет арию «Я тебя никогда не забуду». А что он мог еще сказать девушке? И тут же облегченно добавляет «Я тебя никогда не увижу». Русские моряки всегда отличались честностью. Затем корабли с позором отваливают из Калифорнии. Все офицеры осуждают Рязанова. По истории, во время возвращения он заболел и умер. И это еще ему повезло. Александр I за провал миссии из-за неуправляемой похоти Рязанова посадил бы его пожизненно в Петропавловскую крепость. Кончита со своей стороны сказала, что будет ждать любимого сколько потребуется, и ждала его 35 лет. Это, к сожалению, было сделано не из-за любви, какая любовь, она была с ним знакома меньше суток, а из-за жестких нравов того времени. С точки зрения общества она была опозорена, шутка ли по первому свистку отдалась иностранцу. Поэтому наверняка, по совету умного отца, должна была разыгрывать из себя безутешную влюбленную. Мол, это была не глупость с ее стороны, а типа любовь. Все лучше, чем позор. Короче, как делали советские кадровики МИДа, никогда не посылали в дипмиссию дипломатов без жен. В общем, очень поучительная пьеса получилась, хотя все зрительницы прекрасного пола были уверены, что смотрели пьесу о большой и чистой любви.